Невеселый сел к столу, некоторое время молча много ел. Подозвал Гаврилу, начал строго спрашивать, чему тот научился в Голландии, какие книги прочел. Велел принести бумагу, перо, чертить корабельные части, паруса, планы морских фортеций. Один раз заспорил, но Гаврила твердо настоял на своем. Петр похлопал его по голове. «Отцовские деньги зря не проедал, вижу!» Иван Артемич при всем потянул носом счастливые слезы. Закурив, Петр подошел к окошку. «Артемич!» — сказал. «Надо новый город ставить». «Поставят, Петр Алексеевич. Через год опять обрастут. Не здесь». «А где, Петр Алексеевич?» «Здесь место насиженное, стародавнее, Москва!» Задрав голову, низенький, коротенький, торопливо мигал. «Я уж, Петр Алексеевич, взялся за эти дела. 5000 мужиков подговорены валить лес. Избы мы по Шексне и по Шелоне на месте будем рубить, пригоним их на плотах. Бери, ставь, рубликов по 5 изба, с воротами, с калиточкой, чего милее. Александр Данилович идет ко мне интересантом». «Не здесь», — повторил Петр, глядя в окошко. «На Ладоге надо ставить город, на Неве. Туда гони лесорубов». Коротенькие руки Ивана Артемича так сами и просились за спину вертеть пальцами. «Можно?» — сказал тонким голосом. «Минхерц! Опять ко мне приходила старая Монсиха. Плачет, просит, чтобы ее с дочерью хоть в кирку пускали, к обедне», — осторожно проговорил Меншиков. Ехали от Бровкина под вечер, мимо пожарища. Ветер кидал пепел в кожаный бок кареты. Петр откинулся вглубь. Алексашкиных слов будто и не слышал. После Шлиссельбурга он только один раз в Москве уже упомянул про Анну Монс. Велел Алексашке поехать к ней, взять у нее на шейный, осыпанный алмазами, свой портрет. Прочих драгоценностей, равных денег, не отнимать и оставить ее жить, где жила. Хочет, пусть уезжает в деревню, но отнюдь бы никуда не ходила и нигде не показывалась. С корнем, с кровью, как куст сорной травы, выдрал эту женщину из сердца, забыл. И сейчас в карете ни одна жилка на лице не дрогнула. Анна Ивановна писала ему без ответа. Она засылала мать к Меншикову с подарками, моля позволить упасть к ногам его царского величества, которого одного любила всю жизнь, а медальон кенигсеком у нее де был украден. Про письма, найденные на нем, она не знала. Меншиков видел, что Минхерц весьма нуждается в женской ласке. Царские денщики, все у Меншикова на жаловании, доносили, что Петр Алексеевич плохо спит по ночам, охает, стучит в стену коленками. Ему нужна была не просто баба, добрая подруга. Сейчас Алексашка запустил про Анну Монс только для проверки. Петр — никак. Съехали с бревенчатой мостовой на мягкую дорогу. Алексашка вдруг начал смеяться про себя, крутить головой. Петр ему холодно. «Удивляюсь. Как я тебя все-таки терплю, не знаю. А что я? Да ей-ей!» «Во всяком деле тебе непременно надо украсть. И сейчас крутишься, вижу». Алексашка шмыгнул. Некоторое время ехали молча. Он опять заговорил со смешком. «С Борисом Петровичем у меня вышла ссора. Он тебе еще будет жаловаться». Он все хвастал экономкой. Купил где ее за рубль у драгуна. «А не уступлю, — говорит, — и за 10000. Такая, — говорит, — бойкая, веселая, как огонь. На все руки девка». «Ну, я и подъехал. Подпили мы с ним. Покажи». «Жмется. Она, — говорит, — не зная, куда ушла. Я и пристань». Старику тесно. Повертелся, повертелся, позвал. «Так она мне понравилась сразу. Не то, чтобы какая-нибудь писаная красавица. Приятно, голос звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые. Я говорю, надо бы по старинному обычаю гостю чашу с поцелуем». Борис Петрович потемнел, она смеется, наливает кубок и с поклоном. Я выпил ее в губы.